Глава 11. Горбоносый. Все-таки хорошо я сросся с телом Василия. Свыкся, как с собственным, и поэтому пробуждение произошло, как полагается псионику. Это напоминало загрузку боевого механизма. Тренированный разум проснулся за пару минут до того, как я открыл глаза. Просканировал чакры, энергопотоки и весь организм. Никаких серьезных увечий у меня не было, если не считать такими синяки после битвы с угольками. Я и вправду сжег там, после вертуна, всю энергию. И острое чувство обиды проникло даже сквозь сон. Вашу ту псину. Столько сил копил, чтобы опять бездарно слить. А ведь я серьезно намеревался выучить хотя бы захудалый огненный шарик. Ну вот, теперь опять заряжаться. Стоп. Яд! Сразу же все чутье устремилось просканировать организм на остатки токсинов, в особенности проверяя почки и печень, ведь весь урон должен был прийтись на них. Следов яда не было, что довольно странно. Вашу псину, серые хранители, я же прекрасно понимаю, какая сильная отрава была в крови. Даже сильному псионику не под силу сжечь такую без следа. Удивляться чудесам времени не было, поэтому дальше разум прислушался к окружающему миру в поисках источника опасности. Потоки псионики шли в пределах нормы, эмоций вокруг никто не излучал, и опасности не предвиделось. И это тоже было странно, потому что я уже четко знал, что сейчас рядом со мной находился враг, давний, известный хитростью и ловкостью, с которым мне было бы трудно справиться, окажись я с ним один на один. Я знал, что он сидит всего в паре шагов от меня. Слышал его дыхание, треск хвороста в руках, шорканье сапог по земле. Но внутренний Цербер все равно отчитался. Все нормально, можно просыпаться. Этот враг не опасен. «Смотрю, ты уже очнулся?» — спросил Вячеслав Ключевец. Я открыл глаза. Надо мной ночное небо, захваченное сразу двумя яркими лунами. Белый и синий. Они висят высоко и будто спорят, кто из них больше звезд засветит. Пробоины не видно. Вокруг все те же горы. Черный контур их вершин обрезает небосвод со всех сторон. Да и собачий холод намекает, что меня окружают в основном камни. Рядом трещит небольшой костерок, и Ключевец, сидя по-турецки, время от времени берет палочку из кучи хвороста, ломает и подкидывает дровишки в жадно шкварчащий огонь. У Вячеслава не было капюшона. Одет он был в форму царской армии. Вот так подумаешь, обычный безлунный солдат, если не знать, на что он способен. Костер давал достаточно света, и мне впервые удалось более-менее его рассмотреть в спокойной обстановке. Нос с заметной горбинкой, когда-то явно сломанный. Скучающие коричневые глаза, в которых блестели огонь, и две луны в небе. Лицо у Ключевца было худым, словно кожу натянули на скулы и подбородок, и губы вдобавок тонкие, едва заметные. Кроме носа, у него и не было никаких выразительных черт, за которые можно было бы зацепиться. Ну сколько этих поломанных носов у мужиков в армии? Каждый второй, наверное, в юности участвовал в разборках с соседней улицей. Рассмотрел, иной. Я даже не удивился, что он знает обо мне. И все же мой Василий где-то видел раньше этого человека, о чем-то пытался сказать, посылая сигналы. Но рисковать, вытаскивая хозяина тела вперед, я не мог. Потому что не знал, как на это отреагирует ночной собеседник. «Мне знакомо твое лицо», — все же сказал я. Вячеслав пожал плечами, а потом задумчиво поскреб бритый подбородок. «Я сам не сразу вспомнил, где тебя в первый раз увидел. И то меня тоже не отпускает чувство, что мы встречались еще раньше». Молча покрутив головой, я подвигал всеми частями тела, убеждаясь, что действительно нет переломов. Потом, чуть поморщившись от боли в мышцах, спокойно сел и уставился на Вячеслава. Мой магострел оказался рядом, и я даже ощутил в нем заряженный патрон. Это презент, чтобы я доверял? Как этот горбоносый здесь оказался? Где Филиппа? И что вашу псину тут вообще происходит? Эти вопросы крутились в моей голове. Но сказал я совсем другое. «В меня попали ядовитым дротиком». «Да», — кивнул диверсант. «У меня было противоядие». Мне сразу полегчало. Не люблю загадок, даже если это исцеляющие чудеса. Любая неизвестность — это слабость, источник страха. Я покрутил головой. «Где одноглазый старик?» Диверсант ткнул палочкой в темноту. «Тело там. Я прикопал камнями, но звери все равно его вытащат потом. Так что, если желаешь, можешь перезахоронить». «Вот же горелый ты пес! Да как так-то?» Я подхватил магострел и до скрипа стиснул приклад. Острое ощущение неизбежности вдруг укололо меня в сердце и подтащило застывший ком к горлу. Дыхание перехватило. Защипали глаза. В темноте ничего не было видно, но я не сводил разъяренного взгляда с того склона, на который указал диверсант. Вячеслав даже не шелохнулся, когда я схватил оружие. «Если что, те пятеро мертвы. Сдаваться они не желали». «Пятеро? Так вот их сколько было». «Твою псину!» Наконец просипел я, стараясь вернуть контроль над эмоциями. Сказать, что я привязался к старику, ничего не сказать. Он спас мне жизнь и больше 2 недель нянчился со мной. Большой, конечно, вопрос, кто с кем нянчился, но все же. Я дал ему противоядие, но... Тут Вячеслав пожал плечами. Возраст, наверное. Злость мешала думать, и я привычным усилием воли подавил ее, выравнивая дыхание. Если этот неожиданный спаситель думал, что я поверю ему... Впрочем, лжи в его голосе я не ощущал. Но верить шпиону будет только идиот. Да, пусть этот пес Толчковый не имел отношения к убийству старика, но он мог спокойно придержать противоядие. Филипп помешал ему остаться наедине со мной. Вот только зачем я понадобился Ключевцу? Эта неизвестность мне тоже не нравилась. Почему человек, которого я привык считать смертельно опасным врагом, сейчас спокойно сидит напротив меня? Почему он дал мне противоядие? В сказки про неожиданное милосердие я не верил, тем более в такой профессии. «Так ты помнишь первую нашу встречу?» Издалека зашел я, положив магострел на колени. «Это было в горах возле Маловратска. Тогда у меня было задание запугать жителей окрестных деревень». Он снова кинул палочку в костер. «Мне нужно было убить магов-студентов». Я прекрасно помнил тот случай. Тогда на нашу учебную группу, отправившуюся к желтому вертуну в горах, напал комок. Так называли элементалии стихии земли. И тогда, кстати, погиб один из преподавателей академии, смуглый маг земли с южных островов. Да чуть не погиб я, как идиот, гоняясь по горам за этим вот диверсантом. Я помню. Ты взял под контроль разум того комка. И, кстати, чуть не захватил мой разум. Чуть. Хмыкнул Вячеслав. «Нет, ты оказался очень странным студентом. Просто свалился в обморок». «Ну, теперь ты знаешь ответ». «Да. Иногда вы, иные, приносите из чужого мира странные навыки». «Как ты контролировал комка?» «Великолунские разработки». Вячеслав вытащил из кармана желто-серый камешек, полосатый, как карамелька. В артефакте была скрыта запакованная псионика. И я даже удивился, когда ощутил все 3 уровня магии. Та формула, с помощью которой они были сплетены, поражала своей сложностью. Да, при таком подходе неудивительно, что Великолуния постепенно завоевывает Красногорию. Не просто магия, а высокотехнологичная магия. К сожалению, это не слишком надежно, но в теории с этим может работать даже безлунный. Вячеслав покрутил камешек и спрятал обратно. Кстати. «Правда, что техника пса у тебя?» Я прищурился. «Можешь не отвечать». Диверсант отмахнулся. «Сейчас я здесь, с тобой, по собственной воле, хотя по заданию должен бы тащить тебя к Великолунской границе». «Зачем я им?» «Оружие». Вячеслав похлопал по карману. «Великолуния на самом деле не сильно богата на магию». Тут я удивился, и диверсант усмехнулся. «Да. Пусть там и белые вертуны, но это в основном карлики. И чем дальше от границ Красногории, тем меньше вертунов. Вот и приходится великолунцам крутиться с этими артефактами». Он снова вытащил карамельку, которая позволяла взять под контроль комка. Я присмотрелся внимательнее и понял, что в камне намешаны желтый хомус, черный тхелус и, кажется, даже серый псарес. Особые пропорции плюс сложная формула заклинаний, и оружие готово. «Знаешь, есть такие южные острова?» — вдруг спросил диверсант. Я сначала пожал плечами, а потом вспомнил смуглого преподавателя из академии, погибшего в горах. Как же его там? Саймон Бритц, точно. Федор Громов еще говорил мне, что он маг земли с Южных островов, и что на этих островах не все ладно. На этих островах было очень много талантливых магов земли. Скалистый рельеф и куча желтых вертунов, выплевывающих бронированных элементалей, делали эту страну неприступной. Делали? Да. Когда-то великолунцам удалось раздобыть главную технику Южных островов, сказал Вячеслав. И она теперь запакована в этом крошечном камешке. Диверсант покрутил карамельку, потом опять спрятал. Нет теперь свободных Южных островов. А великолунцы уже ищут ключ к Красногории, и когда они научатся брать под контроль угольков, то ее дни сочтены. Не думаю, что прямо так уж сложно взять элементаля под контроль, сказал я. Неужели оракулу это не под силу? Ты плохо слушал. Этими артефактами могут пользоваться безлунные. Магов мало, а безлуний полно. Вот теперь до меня дошел масштаб коварной задумки. Жены псарь. Это так каждый солдат великолунской армии сможет поворачивать разъяренного уголька назад. Есть еще слухи, что когда великолунцы соберут все ключевые техники, они смогут обуздать даже вывертышей. Спокойно закончил Вячеслав. Да уж, сосед у Красногории мелких планов не строил. И ты работаешь на них? Спросил я. Отчасти. Это как? Двойная игра? Прежде чем ответить, диверсант долго смотрел на меня. Задание сохраняется. Раздобыть тебя, притащить великолунцам. И пусть колупают, достают технику пса. Василий внутри меня вздрогнул. Я был уже тертым калачом, и такие страсти меня не пугали. Стало даже смешно. Будут искать пса, а достанут Васю. Вот он, наверное, и боится. Что-то мне подсказывает, если бы ты думал о задании, мы были бы уже на полпути туда, сказал я. Верно. Вячеслав, тебя ведь так зовут? Тот кивнул. Старик из темницы Вепревых рассказывал обо мне? Спросил он, явно имея в виду Альберта Перовского. Он говорил, что ты его ученик. Ну, наши пути давно разошлись. Так почему же ты не тащишь меня к великолунцам? Есть одна вещь. Ключевец снова поскреб подбородок. Причина оказалась банальной до невозможности. Здесь тоже была замешана женщина, и даже не одна. Так и теряют голову даже самые матерые агенты. Там, в Великолунии, у Ключевца осталась любовь. Девушка была лунной, служила при дворе Великолунского короля и чем-то зацепила душу хладнокровного шпиона. Уж не та ли эта кнопка, на которой держат палец великолунцы? Что обещали Ключевцу? Что отпустят ее? Или что оставят в покое, чтобы парочка насладилась спокойной жизнью? «У нее черная хворь», — вдруг сказал Вячеслав, разрушив все мои предположения. Только и вырвалось у меня. Девушка эта оказалась дальней родственницей Рюревского, государя Красногории. Какая-то ветвь рода, оказавшаяся в изгнании. Как я понял, великолунцы держали ее при себе на всякий случай, если вдруг нужно будет вести игры за престол Красногории. Всегда полезно иметь под рукой наследную кровь, как козырь. И тут даже не важна очередь наследования, ведь когда начинаются интриги, все можно подогнать под ситуацию. Кто знает, может, эта изгнанная ветвь и раздула борьбу за престол в Красногории между двумя сыновьями Рюревского. Потому что черная хворь, как сказал Вячеслав, напала на семью девушки около 20 лет назад. Распространялась она среди членов семьи медленно, но неотвратимо. Я сразу же вспомнил рассказ Филиппа о матери моего Василия. Кажется, Анжелика Ветрова, бывшая избранница, рубанула заклинанием во всем виноватым в смерти рода Борзовых. Меня в очередной раз поразили масштабы этой порчи, ведь даже соседнюю страну зацепило. Я еще раз прогнал всю информацию, пытаясь найти логику. И она присутствовала, но только со стороны великолунцев, Им в любом случае было выгодно. Это отличная мотивация для работы диверсанта. А вот в любовь, причем такую долгую, мне что-то не верилось. Чем же зацепила этого Горбоносова рюревская родственница? Неожиданно я вспомнил Эвелину. То, как избранница насиловала мои эмоции во все чакры, не передать словами. И после стольких наглых атак я уже не был уверен, что отношусь к ней равнодушно. Пойди разберись, где мои чувства, а где подставные. Может, и этого беднягу также обработали. Для хладнокровного убийцы гормональный всплеск, как наркотик. «Ты знаешь, как снять черную хворь?» — спросил я. «Нужна кровь истинного наследника», — кивнул Ключевец. Я вспомнил слова Филиппа. «Нужна невинная кровь истинного наследника». Именно так. Невинная. Да и слово «истинный» вызывает очень много вопросов. Кого считать истинным? Прямого наследника? Или того, кого выберут духи рода? Вячеславу я ничего говорить не стал. «Там, в горах Диафана...» Ключевец махнул куда-то в сторону. «Сидит Перволунник, сын Рюревского. Еще живой, говорят, и он тоже сражен этой хворью». «Да, я слышал». «Одна гадалка...» Начал было Вячеслав, и я непроизвольно выругался. «Да твою псину!» «Что?» «Опять предсказания!» Усмехнулся я. «Вокруг одни предсказания!» «Ну, в приход черной луны я не верю, а вот в слова Оракула очень даже», — сказал Ключевец. «Эта гадалка мне обещала, что в моем деле поможет красная псина». Мне стало смешно. Были у нас в истории Свободной Федерации одни красные. Я так и представил, как гадалка таинственно вещает Ключевцу, что спасти его сможет только древний коммунист, восставший из пепла революции. «Я сказал что-то смешное?» «Есть немного». Я поджал губы, пытаясь согнать улыбку. «Так и сказала?» «Ну да. Именно поэтому я согласился работать на великолунцев, когда они попросили раздобыть технику пса. Я думал, это связано с красной псиной. Но потом я встретил тебя с твоими странными ругательствами». Коричневые глаза пристально смотрели на меня. «И с очищающим революционным огнем в глазах», подумал я и еще сильнее стиснул губы. «Веселье. Это побочный эффект от яда серых хранителей», — сказал Вячеслав. «Я постараюсь». «Что, одни только ругательства? И ты уже считаешь, что я из того предсказания?» «Согласись, не каждый день видишь, как маг превращается в уголька». «Ты это видел?» «После того, как мы с тобой у телеги столкнулись. И здесь, когда следил за вами». «Даже не буду спрашивать, как ты нас нашел». «Я искал не тебя, а Филиппа. Знал, что появишься у него. Хотя ума не приложу, как ты сделал это быстрее меня». Я покачал головой. «Да уж. Оседлала бы тебя сумасшедшая голая избранница, тоже бы скакал по вертунам, как ошалевший». «Это ты в лагере тогда искал кровь наследника?» — спросил я. «Да. Я пытался разобраться, что происходит у чернолунников. Вдруг мне бы просто повезло, и я бы уже был на пути в столицу Великолунии». «Не уверен, что это в планах твоих кураторов», — задумчиво сказал я. «Думаешь, великолунцы позволили бы тебе соскочить так просто?» «Я бы разобрался с этим». Мы замолчали. Вячеслав так и сидел, пережигая постепенно хворост. А я думал. «Очень жаль Филиппа. И жаль, что не получилось закончить обучение у него. Одна из вершин уже окрасилась предрассветным цветом, и я подумал, что на рассвете действительно надо будет вырыть старику более подходящую могилу. Нельзя вот так оставлять на съедение диким зверям». «Я так предполагаю, что как-то должен помочь тебе?» — наконец спросил я у Ключевца. «Тебе нужна моя кровь?» «Пока не нужна». «В смысле?» «Ну, пока духи рода не признают наследника истинным, он таковым не является. Это древняя традиция, ей пропитана вся магия». «Ага, так я и думал. Истинным наследник становится не просто так. Значит, кровь тебе все-таки нужна». «Если духи признают тебя, то мне же проще», — прищурился Вячеслав. «А если нет? Поэтому-то мы с тобой и направимся к храму первого полнолуния. Уж в истинности-то перволунника никто не сомневается». «А почему ты сам не попытаешься?» С одной стороны, храм защищает армия Черной Луны. С другой – древняя магия. Через армию нам с тобой не пройти. А вот магию мы можем попробовать. У меня побежали мурашки по коже. Одна бывшая избранница наложила проклятие на целый род, и оно лишь усиливается с каждым годом. И мне даже страшно представить, какие проклятия могут применять высшие служители Детей Черной Луны. Я бы все-таки попытался через армию, с сомнением сказал я. Нет, исключено. Почему? Гадалка сказала.